Глава 29. После смерти Дженнифер и Сьюзен я каждое утро просыпался после сумбурных снов. И на какое-то мгновение мне казалось, что они по-прежнему со мной. Жена тихо спит рядом, а дочка в комнате по соседству, окруженная игрушками, смотрит свои безмятежные сны. Несколько мгновений они продолжали жить, и с каждым пробуждением я заново переживал потерю, так что не мог определить, снится ли мне смерть или после сна я возвращаюсь в трагическую реальность, видится ли мне несчастье во сне или горе ждет меня на пороге пробуждения. И среди всего этого меня неотступно преследовало сожаление, что по-настоящему я узнал Сьюзен, когда ее не стало, и получалось, что я любил лишь тень. Тем временем еще одна женщина и ребенок погибли в круговороте насилия и смерти. И казалось, нет возможности положить этому конец. Я горевал о женщине и мальчике, которых никогда не видел живыми, и о ком почти ничего не знал. Но боль, рожденная смертью чужих мне людей, сливалась в моем сердце с горечью утраты своих близких. Ворота усадьбы Бартонов оказались открыты. Я предположил, что кто-то недавно въехал с намерением долго не задерживаться, либо кто-то уже успел уехать. Оставив машину на посыпанной гравием площадке, я направился к дому, отметив по пути, что других машин поблизости не было видно. Окно над дверью светилось. Я позвонил дважды, но никто не торопился меня впускать, поэтому я подошел к окну и заглянул внутрь. Открытая дверь в прихожую позволяла увидеть ноги, лежавшие на полу женщины. С одной ноги туфля свалилась, а на другой она держалась на одних пальцах. Высоко вздернутое черное платье только немного прикрывало ягодицы. Остальную часть тела видно не было. Я разбил стекло рукояткой пистолета и прислушался, хотя сигнализацию едва ли оставили включенной. Но кроме звона посыпавшихся на пол осколков, внутри не раздалось ни звука. Я осторожно дотянулся до задвижки и влез через окно. В комнату проникал свет из прихожей. Открывая дверь в прихожую, я чувствовал, как кровь стучит в ушах, а, приблизившись к телу, ощутил пульсацию даже в кончиках пальцев. Ноги женщины покрывала голубая сеть вен, бедра выглядели немного дряблыми. Седые волосы прилипли к разбитому чем-то тяжелым лицу. Глаза оставались открытыми, кровью чернел рот. От зубов остались одни пеньки, что меняло ее почти до неузнаваемости. Только считанные детали — золотое ожерелье с изумрудами, яркий лак ногтей, дорогое платье — позволяли предположить, что женщина на полу — Изабелла Бартон. Я коснулся ее шеи. Пульса не было. Этого и следовало ожидать, но тело ее не успело остыть. Я вошел в кабинет, где мы впервые встретились, и сравнил осколок фарфора, найденный в кулачке Эванса Бэйнса, с уцелевшей собачкой на каминной полке. Рисунок полностью совпал. Скорее всего, Эванс умер сразу, как только обнаружилось, что статуэтка разбита. Он стал жертвой приступа ярости из-за утраты одной из реликвий семьи Модин. До моего слуха дошло доносившееся из кухни позвякивание. Оттуда же тянуло жженым. Так пахнет забытая на раскаленной плите кастрюля. А еще в воздухе появился незаметный до этого запах газа. Пока я медленно приближался к закрытой двери кухни, полоска света под ней не появилась, а гарью и газом пахло все сильнее. Я осторожно открыл дверь, держась немного в стороне. Мой палец оставался на спусковом крючке, однако я прекрасно понимал, что при утечке газа оружие превращается в бесполезную железку. В кухне никакого движения заметно не было, но газом здесь уже воняло до одури. Мое внимание переключилось на громкое, нестройное позвякивание и низкое гудение. Набрав в легкие побольше воздуха, я как в воду нырнул в кухню, готовый при малейшем постороннем движении, если не выстрелить, то навести пистолет на цель. Внутри не было ни души. Свет поступал через окна, от лампы в прихожей и трех больших, используемых на крупных предприятиях микроволновых печей, стоявших передо мной. Сквозь стеклянные дверцы я видел в пляске голубого света подпрыгивающую и дребезжащую металлическую кухонную утварь, кастрюли, ножи, вилки и сковороды. И между ними поблескивали крохотные серебристо-голубые молнии. Частота дребезжания стремительно нарастала, и от дурманящего запаха газа у меня начала кружиться голова. Что было духу, я бросился прочь. Когда я распахнул входную дверь, в кухне глухо ухнуло. Второй взрыв, более мощный, последовал за первым. Взрывная волна подхватила меня и отшвырнула на гравий дорожки. Послышался звон бьющегося стекла, и охватившее дом пламя залило ярким светом всю лужайку. Пошатываясь, я двинулся к машине, наблюдая в ее окнах отражение пляшущих языков пламени. У ворот имения Бартонов мигнули красные огни, и машина выехала на дорогу. Аделаид Модин заметала следы, готовясь снова раствориться в спасительной тени. Дом полыхал. Языки пламени с ненасытной жадностью пожирали стены. Я выехал на дорогу и поспешил за быстро удаляющимися красными огоньками. Она гнала машину по извилистой дороге, и в тишине ночи отчетливо слышался визг тормозов на поворотах. Я догнал ее на подъезде к скоростной дороге, идущей от Стейтон-Айленда. Слева крутой поросший деревьями склон спускался до проходящей внизу Суссекс-авеню. Поравнявшись, я стал теснить своим тяжелым «Шевроле» ее БМВ к краю обрыва. Тонированные стекла БМВ не позволяли мне разглядеть водителя. Впереди дорога резко сворачивала вправо, и я отвернул в сторону, чтобы вписаться в поворот. В ту же минуту передние колеса БМВ отделились от дороги, и машина устремилась вниз. Она катилась по мусору и гальке, ударилась о два дерева, но на середине усыпанного листвой склона ее движение остановила темнеющая масса молодого бука. При столкновении корни дерева наполовину вышли из земли, а само оно сильно наклонилось и не упало только потому, что зацепилось ветвями за ствол дерева, росшего ниже. Я остановил машину у кромки обрыва и, оставив ее с включенными фарами, заспешил вниз по склону. Ноги скользили по влажной траве, и мне пришлось поддерживать равновесие здоровой рукой. Я уже почти добрался до БМВ, когда дверца открылась, и Аделаид Модин с трудом выбралась наружу. Я увидел на лбу ее глубокую рану и потеки крови на лице. В слабом свете фар, среди темных зарослей, вид ее казался еще более диким. Как видно, она ударилась о руль, потому что, сутулясь, держалась за грудь, но при моем приближении через силу выпрямилась. Злоба горела в глазах Изабеллы Бартон, затмевая боль. Когда она раскрыла рот, из него полилась кровь. Поворочав языком, она выплюнула вместе с кровью выбитый зуб. Даже сейчас она не утратила коварства, будто все еще выискивала возможность скрыться. В ней продолжали жить исконное зло и жестокость, выходившие далеко за рамки озлобленности загнанного зверя. Мне думается, для нее не существовали такие понятия, как правосудие, справедливость, возмездие. Она жила в своем собственном царстве насилия и боли, где истязать, калечить и убивать детей было так же естественно, как дышать. Она не мыслила своей жизни без их сдавленных криков и тщетных попыток вырваться. Без всего этого жизнь теряла для нее смысл. Мне почудилась усмешка на ее лице. «Дрянь!» — зло бросила она. Я вдруг подумал, догадывалась ли о чем-либо миссис Кристи до того, как ее жизнь оборвалась в той прихожей. К несчастью для нее, этим подозрением не хватило глубины. У меня появилось искушение убить Аделаид Модин, чтобы покончить с частью чудовищного зла, отнявшего жизнь у моего ребенка и других детей в мрачных подвалах Виргинии и Нью-Йорка. Это зло породило странника, Джонни Пятницу и десятки им подобных нелюдей. Я верил в дьявола и страдания. Я верил в муки, насилие и страшную медленную смерть. Я верил в боль, агонию и удовольствие, которые получали те, кто творил все это. И все это объединялось для меня в одно понятие — зло. А в Аделаид Модин искра этого зла вспыхнула кровавым пламенем. Я взвел курок. Она даже глазом не моргнула. И неожиданно рассмеялась, сразу же сморщившись от боли. Ее снова скрючило почти до земли. В воздухе все заметнее пахло бензином, вытекающим из разбитого бака. Я пытался представить себе чувство Кэтрин Деметер, когда она увидела эту женщину в универмаге Деврис. Может быть, она заметила ее отражение в зеркале или стеклянной витрине. Должно быть, внутри у нее все сжалось, и она обернулась, не веря себе. А когда их взгляды встретились, и исчезли последние сомнения, что перед ней та, кто лишила жизни ее сестру, Что в этот момент почувствовала Кэтрин? Ненависть или гнев? А, возможно, ее охватил страх, что эта женщина способна расправиться и с ней, как когда-то с ее сестрой. Как знать, может быть, на какое-то мгновение Кэтрин Деметер снова ощутила себя маленьким испуганным ребенком. Совсем не обязательно, что Аделаид Модин узнала девушку с первого взгляда, но она не могла не отметить вспыхнувшую в ее глазах искру догадки. Может быть, ей показался знакомым неправильный прикус Кэтрин. Не исключено, что, вглядевшись в лицо молодой женщины, она перенеслась мысленно в прошлое, в темный подвал, где убивала ее сестру. А когда Кэтрин скрылась, Аделаид Модин срочно стала искать путь уладить дело. Под удобным предлогом был нанят я. Затем она убила пасынка. Но не только для того, чтобы тот не смог уличить ее во лжи. Это убийство являлось первым шагом к осуществлению плана, заключительным этапом которого должны были стать смерть миссис Кристи и поджог дома. А тем временем сама Аделаид благополучно скрылась бы, уничтожив все следы своего существования. В какой-то мере часть вины за случившееся лежала на Стивене Бартоне, поскольку лишь он мог стать связующим звеном между Санни Феррерой, Коннеллом Хаймзом и мачехой. Когда Хаймз искал укромное место, куда можно было бы приводить детей, ему требовалось найти помещение, владелец которого не задавал бы лишних вопросов. Сомнительно, что Бартон догадывался о происходящем, и недостаток любопытства в этом случае стоил ему жизни. Смерть Хаймза оставила Аделаид Модин в одиночестве, и она поняла, что пришло время исчезнуть со сцены, а миссис Кристи предстояло сгореть вместо нее в пылающем доме, как когда-то в Виргинии сгорела вместо нее неизвестная женщина. Но как мне все это доказать? Пленки сожжены. Санни Феррера мертв. Пилар, скорее всего, тоже на том свете. Не оставалось в живых никого. Ни Хаймза, ни Сцуора, ни Грейнджера, ни Кэтрин Деметер. Кто сможет спустя 30 лет опознать где-то убийцу? Уолт Тайлер. Но окажется ли достаточным его свидетельство? Конечно, убийство миссис Кристи также дело ее рук, но и этот факт доказать непросто. Да и станут ли находки в винных погребах убедительным свидетельством ее вины? В эту секунду скрюченная до этого болью Аделаид Модин встрепенулась, как паук, учуявший колебания паутины, и ринулась на меня. Ее правая рука впилась ногтями мне в лицо, а левой она попыталась завладеть пистолетом. Я ударил ее в лицо основанием ладони и одновременно отшвырнул коленом. Но она вновь метнулась ко мне, и я выстрелил. Пуля попала ей под правую грудь. Она отступила к машине и, чтобы не упасть, ухватилась за дверцу, зажимая рану в груди. Усмешка поползла по ее лицу. — Я тебя знаю, — превозмогая боль, заговорила она. — Я знаю, кто ты такой! За ее спиной, под весом тяжелого БМВ, сильнее накренился бук. Еще больше обнажились корни, удерживающего машину над обрывом дерева. Аделаид Модин покачнулась, кровь лилась из раны в ее груди. Что-то сверкнуло в ее глазах, отчего у меня сжалось сердце. — Кто сказал тебе? — Я знаю, — вновь усмехнулась она. — Я знаю, кто убил твоих жену и ребенка. Я двинулся к ней. Она заговорила, но слова ее поглотил скрежет металла. Дерево не устояло, и машина сначала съехала на землю, а затем стремительно покатилась вниз с холма, ударяясь о деревья и камни. Обдираемый металл высек искру, и машина вспыхнула, как факел. А я смотрел на этот костер, и мне вдруг стало ясно, что конец этому должен был быть именно таким. Вытекший из поврежденного бака бензин воспламенился у ног Аделаид. Ее мир взорвался, обратившись в желтое пламя. Она оказалась в кольце огня. Голова ее запрокинулась, рот раскрылся, и в следующую секунду, превратившись в живой костер, Аделаид Модин опрокинулась в темноту, слабо отмахиваясь от неудержимо пожиравших ее плоть языков пламени. У подножия холма, слепя глаза, полыхала машина, и от нее столбом поднимался вверх густой черный дым. Я наблюдал за всем с дороги, чувствуя лицом обжигающий жар. А ниже по склону Среди лесного мрака горел еще один маленький погребальный костер.